Старый, но крепкий 4. Глава 1. Сердце билось мощно, разгоняя кровь по венам. Я замер, напряженный и внимательный. Напротив меня красовался с копьем Орлен в зачарованных доспехах. Парень раскручивал древковое оружие с впечатляющей ловкостью, и пока толпа за воздвигнутым воздушным барьером громко аплодировала и ликовала от этого зрелища, я следил за ним весьма скептическим взглядом. Цирковой артист научится всему этому за пару недель, но это не означает, что он станет хорошим копейщиком. Однако, пока парень красуется, работает познание, так что я не стал нападать и портить ему процесс самопоказа. А вот когда его броня засияла символами, словно сама сталь ожила, пропуская через себя ци, я изрядно напрягся. Конечно, в такой броне он ощущал себя на вершине местной пищевой цепи. Абсолютно защищенный хищник, как танкист, разъезжающий по кустам и давящий аборигенов с луками. Только вот в этих кустах прежде не прятался абориген с ракетным комплексом. Орлен в очередной раз подкинул и перехватил копье легко и уверенно. Только теперь смотрел не на толпу. Взгляд нацелился на меня, тяжелый, с нескрываемой неприязнью. Он первым пошел в атаку. Копье вспыхнуло ослепительным светом, и я едва успел уклониться, хотя стоял в 3 метрах. А когда я разорвал дистанцию и бросился бежать по кругу, в его свободной руке появилась духовная плеть, длинная, гибкая, сотканная из мрака и огня. Она хлестнула по воздуху, со свистом устремляясь ко мне. Даже на расстоянии я почувствовал ее жар. Уклоняться долго не получится. Ну же, малыш, не бегай, подходи. Я глубоко вдохнул, стиснул зубы и сосредоточился. Лед начал покрывать мое тело, тонкий слой духовной защиты, холодный и прочный. Движения стали чуть тяжелее, но без этого мне не победить. Одновременно я ставил теневые печати там, где пробегал. Они вспыхнули черным пламенем на поверхности плаца, скрыть их не получится, но это уже не имеет значения. Пусть видит, пусть знает и пытается предугадать, что я буду делать. Толпа за барьером взревела и захлопала. Судя по всему, им нужен был бой до последнего вздоха, я мог им это дать, но в то же время, мне было интересно, следит ли вообще кто-нибудь за проведением боя, чтобы никто из противников не зашел слишком далеко, как судья Зуга будет останавливать копье, летящее с безумной скоростью к шее противника, были ли уже смертельные случаи на дуэлях. Орлен атаковал снова, плеть обрушилась сверху, но я переместился в сторону с помощью печати, удар пришелся на камень плаца, затрещавший, брызнувший искрами. Еще один взмах, и теперь пришлось уклоняться. Сегодня я не могу позволить себе даже одну ошибку. По крайней мере, пока сам Орлен не ошибется или не устанет. Каждое мое движение должно быть выверенным, каждая секунда использована по максимуму. Он превосходит меня в силе и скорости, но это не пугает, только разжигает во мне азарт и решимость. Наконец-то бой, наконец-то вызов. Я рванулся вперед, вытянул руку в очевидном выпаде, провоцируя Орлена на удар. Как только он двинулся, я активировал очередную печать и оказался сбоку от противника. Лед на моих руках вспыхнул от вложенной ци. Я метнулся вперед. За спиной визжали, вопили. Я услышал, как кто-то скандирует «Бронсон, Бронсон». А вот поклонники Орлена поутихли. Они ожидали, что я проиграю спустя секунды, но те секунды уже прошли, а я все еще стоял. Точнее, бежал. Хлыст вспыхнул тьмой, и в следующий миг уже обрушился на меня с невероятной скоростью. Я едва успел отскочить, чувствуя, как воздух рядом со мной разверзся от удара. Орлен не остановился. Хлыст снова взвился в воздухе, гибкий и смертоносный, как змея. Еще удар, я перекатился влево, еще, и прыгаю назад. Он словно издевался надо мной, заставляя двигаться быстрее, чем я считал возможным. Но я справлялся, и с каждой минутой я понимал стиль боя противника все лучше, хвала бонусам. Третий удар пришелся вскользь по моему плечу. Лед, покрывавший мое тело, треснул и осыпался белыми осколками. Жгучая боль прошлась по коже, меня не задело, но хлыст был пропитан тьмой и огнем, и даже мимолетное прикосновение оставляло след враждебной ци. «Ты хочешь играть?» – заорал Орлен, досадуя, что я все еще держусь. «Давай поиграем». Когда хлыст снова устремился ко мне, я сделал видимый шаг назад, а затем резко рванул вправо, обходя его с фланга. Теперь я оказался справа, это было мое преимущество. Я метнулся вперед, намереваясь ударить рогатиной прямо в открытый бок противника, но его копье развернулось с пугающей скоростью. Наконечник вспыхнул алым светом и ударил меня в грудь. Ледяная защита поглотила удар, но это стоило мне пары неприятнейших секунд и осыпавшегося с груди льда. Надо восстанавливать. Я отпрыгнул назад, но он уже двигался дальше. Хлыст обрушился на меня сверху, и я едва успел уйти в сторону. На месте, где я только что стоял, осталась темная полоса гари, которая немного разъела твердь плаца, напоминание о том, что ошибок здесь не прощают. И тут он сделал то, чего я никак не ожидал. Он отпустил копье. Оружие не упало на землю, вместо этого артефакт взвился в воздух. Духовные знаки на древке налились багрянцем, и копье устремилось ко мне, гудя, как пчелиный улей. Я бросился в сторону. Копье с гулом разрезало воздух, поворачиваясь в полете и преследуя меня с пугающей точностью. Я прыгнул вперед, перекатился в бок, с трудом удерживая рогатину. Это совсем непросто и со стороны наверняка выглядело неуклюже. Копье продолжало лететь за мной. В какой-то момент мне пришлось подставить ледяной нагрудник для защиты, телепортироваться не стал, впустую потрачу ци, а так есть шанс, что после попадания наконечник копья ударился в лед с такой силой, что от него посыпались белые осколки. Копье резко изменило траекторию и вернулось обратно к хозяину. Орлен поймал его одной рукой, с таким спокойствием, будто это был всего лишь тренировочный бросок. Раздался сочный шлепок древка о ладонь. Орлен зашагал по кругу нашей дуэльной арены. Его шаги, его ярость, его абсолютная уверенность в своей силе, все это вело его туда, куда я хотел. Он сам загнал себя в ловушку и совершил ошибку. Орлен встал спиной к моей теневой печати. Я тянусь к печати. Одно мгновение в полной темноте, и вот я уже за его спиной. Он не успел среагировать. Мое копье рвется вперед, целясь прямо в сочленение его доспехов в плече. Не смертельно, но кровь я ему точно пущу, большего не нужно. Наконечник набирает скорость, воздух вокруг него звенит от напряжения. Удар. Я уже предчувствую победу, но вспышка ослепляет меня на мгновение. Вокруг Орлена вспыхивает духовный щит, гася мой выпад. Копье с визгом скользит в сторону, бессильно отбрасываемое невидимой силой. Проклятие. Артефакт. Мощный. Орлен дергается, но тут же приходит в себя. Черные шипы вырываются из камней плаца, вздыбливаются вокруг Орлена со всех сторон. Я прыгаю вперед спиной, избегая уколов. Он не дает мне передышки. Копье уже летит мне в бок. Я едва успеваю отбить его своим наконечником. Искры осыпаются на землю, словно падающие звезды. Его удары гулкие, хлесткие, их вибрация проходит сквозь руки, оседая в костях. Он быстрее, сильнее, но я точнее. Я танцую вокруг него, словно тень. Мои движения выверены до миллиметра. Его хлыст обрушивается на плац, превращая камень в крошево. Удары гремят, каждый из них способен нанести мне смертельную рану. Но я ухожу в последний миг. Толпа затихла. Никто уже не кричит и не аплодирует. Многие из них поражены происходящим, многие затаили дыхание, наблюдают, учатся. За долю секунды среди человеческой мешанины я выхватываю бледное и перепуганное лицо лисы. Мое копье жалит духовный щит. Я не бью в открытую, я пытаюсь истощить его защиту уколами снова и снова. Каждый выпад, каждое касание должно подтачивать запас энергии его артефакта, истощать. Только вот щит мерцает с прежней силой и отбрасывает рогатину с прежней яростью. Дышать тяжело, легкие жжет огнем. Уже несколько минут я дерусь на пределе, заставляя тело двигаться быстрее, чем оно должно было бы. Но я не могу замедлиться. Стоит мне замешкаться, и он разорвет меня плетью, копьем, шипами. Я чувствую ритм боя. Он сильнее, он быстрее, он оснащен артефактами. Но это не значит, что он победит. Мое копье снова летит вперед, удар за ударом. Духовный щит возникает снова и снова. Лицо противника остается спокойным. Сколько еще выдержит его защита? Сколько еще он сможет держать этот темп? Вдруг Орлен меняет тактику. Секунда, и хлыст, что только что с ревом рассекал воздух, исчезает, рассыпаясь в клочья темного дыма. Орлен собирает их, сжимает в руке, переплавляя в нечто большее. Духовная энергия дрожит, будто живая, а глаза старшего ученика пылают смесью ярости и раздражения на сопляка, что еще держится. «Хватит!» — рычит он, и воздух содрогается от его крика. Тьма в его руке растет, бурлит, закручиваясь в сферу. Он бросает ее в меня с такой силой, что пространство завывает, будто мир треснул по швам. Я готовлюсь уклониться, но... вспышка! Тьма летит во все стороны. Зрение пропадает в одно мгновение. Я не вижу ничего. Абсолютно. Тьма сгущается, тяжелая, липкая, холодная, словно сама смерть проскользнула на плац. Только я и он, только бой. Но мне не нужно зрение. Я чувствую свою печать. Она горит за его спиной, маяком пробиваясь сквозь черный туман. А еще, тьма не глушит звуки. И удивленный гул толпы, и топот подкованных ботинок. Орлен несется ко мне с грацией носорога. Я стою неподвижно, слушаю. Тяжелый гул. Я шагнул в сторону, и его плеть рассекла пустоту там, где я стоял мгновение назад. Лицо обдало порывом ветра. Свист плети звучит снова и снова. Он атакует вслепую, бьет в никуда, но с яростью зверя, загнанного в угол. Я быстрее. Я двигаюсь по кругу, сбиваю темп своих шагов, ускоряюсь, замедляюсь, уворачиваюсь и перепрыгиваю плеть. Его удары проходят мимо, кромсают воздух. Он пытается догнать меня, но при всей его скорости, Орлен в доспехах. Его дыхание становится тяжелым. Он злится. Каждое его движение все медленнее и все более предсказуемо. Все становится кристально ясным. Я вижу его даже сквозь тьму. Не глазами, духом. Его шаги, удары, замахи, будто открытая книга передо мной. И вот оно, он замедляется на миг, готовит что-то новое. Гул, как от роя пчел, самонаводящееся копье. Я не вижу его, но помню, как оно взлетало раньше, помню его скорость, угол атаки. Я ухожу в сторону, ровно такой же шаг, как тогда. Мгновение, и копье пронеслось мимо, отколов ледяные пластины с моей груди. Крошка взлетает в воздухе, искрясь в темноте. Но я уже готов. Моя ладонь рвется вперед и хватает его оружие. Боль взрывается в пальцах мгновенно. Копье вибрирует, скользкое, раскаленное. Я чувствую, как жар прожигает ледяную перчатку, будто я держу раскаленную болванку. Кожу жжет, но я не отпущу. Лед трещит, испаряется. Я намораживаю новый слой. Треск. Холод пробегает по руке, но металл становится скованным. Копье дергается, пытается вырваться. Я сжимаю сильнее. Копье гневно дрожит в моей руке. Тьма вокруг окончательно рассеялась, и теперь весь мир снова обрел четкость. Толпа снова неистовствует, их крики сотрясают воздух. Насмешки над босиком с кривым копьем сменились сомнением, сомнение, удивлением, а оно в свою очередь все нарастающей верой в мою победу. Нравилось ли это собравшимся, или нет? Противник еще мгновение назад был непоколебимой крепостью, теперь стоял передо мной с пустыми руками. Его копье, его гордость, его сила, его дорогущий артефакт, теперь находилось в моей руке. Оно сопротивлялось, словно живое. Знаки на древке вспыхивали и угасали, молнии пробегали по металлу, вырываясь наружу, пытаясь достать и разорвать мою кожу. Но я не отпускал. Орлен стоял неподвижно. Внутри него бушевала буря. Он скрывал эмоции, но тело выдавало его, напряженные плечи, вздернутый нос, до боли сжатые челюсти. Я шагнул навстречу, наслаждаясь этим моментом. Какое капризное! Громко бросил я, поднимая копье выше. В толпе заликовали еще сильнее. Хороший артефакт, наверное. Пальцы Орлена дернулись, и из воздуха начала формироваться теневая плеть. Но теперь слишком медленно. Намного медленнее, чем раньше. Я чувствовал, как ци течет в его руку, как с трудом собирается в нужную форму. А знаешь, что я еще заметил? Я не торопился, шаг за шагом приближаясь к нему. Ответа не последовало, только взгляд, полный молчаливого гнева. Он ударил плетью. Темная энергия с ревом разорвала воздух, но я даже не напрягся. Едва заметный наклон корпуса, и атака прошла мимо. Второй удар был шире, яростнее, но снова, промах. Я заметил, продолжил я, перехватывая копье поудобнее, что твое оружие спокойно проходит через твой же щит. В его глазах вспыхнуло понимание. В тот же миг он снова нанес удар, разразился отчаянной атакой, перешагивая через собственные пределы, выжимая из себя все и чуточку больше. Но я уже видел его насквозь. Нельзя победить того, кто тебя уже просчитал. Я шагнул в сторону за долю секунды до того, как он отправил в меня десяток шипов. Телепортация к нему за спину, и в следующую секунду наконечник копья устремился вперед. Точный выпад в слабое место. Стальной наконечник входит под его кирасу. Орлен вздрагивает, но не издает ни звука. Я, в принципе, и не желал выдавить из него крик. Мне важно другое, щит не появился. Я отдергиваю копье. На лезвии остается капля крови. Медленно, с улыбкой, я отхожу назад и кручу копье в руке, позволяя ему поймать отблеск света. Он не сдастся просто так. Я чувствую, как последние остатки его сил собираются в одном финальном рывке, и вот он атакует. Сначала, едва уловимое движение пальцев, затем, шипы. Они возникают из ниоткуда, словно вырастают прямо из воздуха. Черные, острые, как иглы, они летят ко мне с разных сторон. Горло, живот, колени. Он перекрывает все пути к отступлению. Но я уже готов. Мгновение, и мир меняется. Телепортация. Я исчезаю с места и оказываюсь в стороне. Едва касаюсь земли, как новые шипы снова устремляются ко мне. Они быстрые, но я быстрее. Кувырок в бок, и я ухожу из-под удара. С глухим треском шипы врезаются в землю позади, поднимая облако пыли. Он не останавливается. Его атаки становятся хаотичными, но не менее опасными. Он бросает все, что у него осталось, надеясь сбить меня с ног, но я уже чувствую ритм боя. Он замедляется, а мои движения, наоборот, становятся точнее и быстрее. Я бросаюсь вперед. Копье в моей руке скользит по воздуху, будто само знает цель. Я ухожу под его руку, избегая теневой плети, и резко опускаю наконечник копья. Удар. Копье вонзается под его колено с хрустом, эхом разнесшимся по арене. Он вскрикивает, падает на колено, затем валится на землю. Лицо исказилось от боли и ярости, но подняться он не может. Я стою над ним, спокойный, уверенный. На наконечнике блестит кровь. Выносливее, быстрее, богаче, говорю я с легкой насмешкой, крутя копье в руке и наклоняясь ближе. Но все равно проиграл. Он молчит. Взгляд полон ненависти. Думаю, мой противник не может продолжать. Я мог бы сделать бой еще кровавее, чтобы другие дважды подумали, прежде чем бросить мне вызов. Но я не изверг и не психопат. Дело сделано, я доказал свою силу. Толстая корка на моей коже трескается и осыпается, защита из льда и ци выдержала множество ударов, но теперь разрушена. Плац вокруг разбит. Глубокие трещины и выбоины говорят о жестокости схватки. Там, где были его теневые печати, остались лишь тонкие темные следы. Тишина. Лишь эхо последнего удара разносится по арене, а затем нарастающий рев толпы. Судья Зуга объявляет мою победу, но никто его не слушает. Толпа обступает меня, знакомые и незнакомые лица мелькают перед глазами. Кто-то хлопает меня по плечу, кто-то выкрикивает поздравления. Владение древковым оружием. Плюс один. Я все еще держу копье в руке, уперев наконечник в камни. Артефакт все еще пытается вырваться, но слабо. Лисса подбегает ко мне и, не стесняясь никого, хватает за руку, бросается на шею, что-то говорит мне, но я не могу разобрать слова из-за шума. Спустя минуту, когда ликование немного стихло, а верные поклонники Орлена со скучающими и разочарованными лицами отступили за край площадки, я вспомнил еще кое-что важное. По условиям соглашения, я могу выбрать два артефакта. Кричу я судье Зуга, перекрывая гул толпы. Копье и духовный щит. Толпа реагирует шумно, свист, смех, выкрики. Но среди всех я замечаю тех, кто наблюдал за боем с особым интересом, практиков из элитного кружка избранных. И вот их лидер выходит вперед. Высокий, черноволосый, с аккуратным пучком. Его осанка безупречна, взгляд цепкий, оценивающий. Это было впечатляюще, медленно и гулко произносит он, протягивая руку. Уверен, что тебя даже спрашивать не нужно. Так что, добро пожаловать в наш кружок. Глава 2. В совещательном зале секты тьмы царил уютный полумрак. В центре помещения были расставлены тяжелые деревянные столы, рядом с ними сидели в уютных креслах самые выдающиеся люди секты тьмы. Сегодня мастера и наставники собрались, чтобы обсудить будущую политику и текущие проблемы секты, в том числе и один из самых неоднозначных вопросов последнего месяца. Слуги во время совещаний в зал не допускались, поэтому мастера сами наполняли бокалы любимыми винами или настоями редких трав. Несмотря на общую расслабленность и горячительные напитки, попусту здесь не болтали, и совещания никогда не превращались в приятельские посиделки. Любое сказанное здесь слово могло сильно изменить, и изменяло, судьбы многих людей. Настоятель, необычайно высокий мужчина, сидящий во главе сдвинутых столов, медленно поднял руку. «Уделите мне внимание». Его голос был ровным, но скрытая за ним сила могла заставить замолчать даже самых горячих или глупых. Только на этих советах не было глупцов, и все умели держать себя в руках. Сегодняшнее собрание начнем с самого щекотливого вопроса. Обсудим успехи ученика Китта Бронсона, ученика 16 лет, того самого, который спустя месяц после поступления в секту смог одолеть старшего ученика Орлена. Однако напомню, Орлен, потомок богатого и древнего рода, и даже в нашей секте ему удалось получить привилегированные условия. И вот он, облаченный в деньги своего рода, пересекся с Бронсоном и проиграл ему дуэль. Ученик вышел со старым копьем, которое еще мою молодость помнит, в одном лишь ханьфу, и победил. Свен Дэй обвел взглядом собравшихся. Часть из них слушала с выражением вежливого внимания на лицах. Однако те, кто уже сталкивался с Киттом, были куда выразительнее в эмоциях. Мэй Лань хмурилась. Мастер Линь баюкал в ладонях бутыль старого вина и пытался сдержать улыбку рыболова, нашедшего в кишках рыбы жемчужину. Мастер Валион хмурился, наставник Зуга. Нет, этот тоже слушал с вежливым вниманием. А вот мастер Сталевар задумчиво кивал, глядя в сторону. Такое случалось и раньше, раздался сиплый женский голос. Заговорила Сяофэн, мастер меча. Женщина, что могла сравниться шириной плеч с самыми крепкими мужчинами, а искусством обращения с оружием, превзойти их. Фамилия Ся значила маленькая, что было несколько забавно по отношению к женщине, которая могла в рукопашной схватке одолеть большинство практиков в зале. В конце концов, это всего лишь ученики. Орлен обучался всего год. Чего он смог достичь за год в секте, Бронсон мог достичь и за свои 16 во внешнем мире. Эта победа не привлекла бы мое внимание, если бы этот успех был единственным у Бронсона, кивнул настоятель. За неполный месяц этот юноша успел стать учеником Сталевара, оптимизировать упражнения усвоения энергии мастера Валиона, открыть массажный салон. Наступила короткая пауза. Затем голос подала Мэй Лань, наставница по построению рунных массивов. Ее голос был мелодичным, но в нем не было ни капли мягкости. У него отличная память. Посмотрев на массив, он может его запомнить. Думаю, это в немалой степени определяет его успех. Только в массивах и в учебе, где требуется такая память. Это не объясняет успехи в бою с копьем, умение драться в целом и умение улучшить упражнения. Тогда, не знаю, в последнее время среди знающих ходят слухи, что он, возможно, нашел одну из табличек императора Апелиуса. Тяжело вздохнув, Мэй Лань продолжила. Да не посетит великий больше наш мир, никогда. Некоторые в зале усмехнулись. Валион откинулся на спинку кресла, покачал бокал в руке, затем произнес. Если бы он овладел силой таблички, он бы развивался куда быстрее, говорил мастер медленно, даже лениво, но в его голосе слышалась уверенность. Владельцы табличек обретают силу скачкообразно, скажем так, они быстро становятся жадными до власти, сила опьяняет их, и они совершают ошибки. Все вы помните Маухура-поджигателя, или сержанта Румату, помните, что с ними стало, таких либо уничтожают, либо они сами лезут в самые глубокие дыры и там же исчезают, убившись обо что-нибудь еще более мощное. Китг же продвигается слишком быстро для обычного практика, да, но слишком медленно для владельца таблички. С наследниками силы Апелиуса его трудно сравнивать. Будь у него эта табличка, он бы уже разнес половину нашей секты, а потом его упокоили бы королевские ликвидаторы. Тогда, может, его сила заимствована из других источников, сродство с духовными зверями и помощь призрачных родственников, контролируемая одержимость, врожденная метка, осторожно предположила Мэй Лань. Валион пожал плечами. Узнать о таком можно только проведя исследование. Придется изолировать его на месяц и проводить множество испытаний. Вполне возможно, бесчеловечных, а это точно не путь нашей секты сейчас. И все же я считаю, ваши предположения ошибочны. Такие особенные люди обычно обладают чем-то уникальным. Кит же просто слишком хорош во всем. Хм, тогда это уже причина для подозрений, снова просипела Сяофэн. Если бы он оказался хорош в дуэлях, я бы ничего не сказала. Но талант во всем более чем подозрителен. Если мы не узнаем источник его силы, можем ли мы допустить, чтобы он получил доступ к важным знаниям, которые сделают его еще сильнее? Возможно, он безумен и пойдет против секты. Наставница по этикету, леди Цин, едва слышно рассмеялась. О, ты боишься, что мальчишка просто уничтожит всех твоих учеников? Я не боюсь за своих учеников, спокойно ответила Сяофэн, но в голосе мастера меча звучал металл. Я боюсь сразу за всю секту. Любая угроза должна быть купирована, как говорят целители, или вырезана, как обычно говорю я. Я хочу, чтобы все собравшиеся здесь задумались, что будет, если мы растим и учим свою смерть. Наступило напряженное молчание, которое нарушил нахмурившийся мастер Линь, тот самый человек, который лично привел Китта в секту. Аура давящей силы, обычно исходящая от мастера, усилилась и теперь могла потягаться с давлением самого Свен-Дэ. Только в отличие от основателя, мастер Линь прятать свою силу не умел. «Этот человек талантлив, но не более того», — сказал он, встретившись взглядом с настоятелем, хотя тот молчал. «Я взял его под крыло, привел к нам, и не позволю злопыхателям и чьим-то предрассудкам превратить его в объект для опытов. В конце концов, если бояться силы и талантов, зачем вообще набирать учеников по всему королевству, устраивать им отборочные соревнования и отбраковывать худших из лучших? Давайте брать слабейших, чтобы никто из них не мог сравниться с нами. Просто спустя век секту вырежут, а до тех пор можно и не беспокоиться, и жить счастливо». Когда Линь заговорил, все замолчали, проявляя искреннее уважение и трепет, хоть формально они и были равны. Наставница по этикету, леди Цин, вновь усмехнулась. «Ты говоришь так, будто его судьба – это теперь твоя личная забота. Отцовские чувства или внезапно проснувшиеся чувства вины?» Линь отмахнулся, не ответив на непонятный большинству укол. «Я всегда отвечаю за тех, кого привожу в секту». Настоятель Свен-Дэй чуть приподнял руку, призывая к тишине. Разговоры и шепотки мгновенно смолкли. «Если силы Китта Бронсона не заимствованы, тогда он просто гениальный ученик». Все в зале знали, что вероятность такого крайне мала. Можно быть гением, но быть гениальным во всем – вряд ли. Каждая специальность требует времени на освоение, а Китту всего 16 лет. Тишину нарушил голос лорда Шина, артефактора. «Возможно и так», – произнес он, глядя на пламя светильников. «Время от времени появляются люди, чьи таланты выходят за пределы понимания. Мы могли бы наблюдать за ним, изучать его прогресс, но без лишнего давления и научного вмешательства. Или он может оказаться той самой редкостью, которая принесет нам катастрофу», — снова просипела мастер меча. Настоятель задумчиво обвел взглядом присутствующих. Одни видели в Китте возможность, другие – угрозу. Мастер Линь отставил бутылку на стол перед креслом и сейчас выжидательно смотрел на настоятеля. Снова заговорила леди Цин. «Хорошо», – протянула она мягко. «В дальнейшем мы могли бы использовать его способности для укрепления влияния секты, обучить его искусству дипломатии. Я, кстати, готова заняться им хоть завтра. Кто знает, какие двери он сможет открыть для нас после обучения». Она говорила медленно и уже явно строила планы на будущее. Мастер Линь резко обернулся к ней и поднял руку, словно отсекая ее слова. «Для твоих игр мы его не отдадим», — сказал он твердо, его голос прозвучал как удар молота. «Парень слишком перспективен, чтобы ты превращала его в свою ручную собачонку. У него есть потенциал стать великим мастером боевых искусств или даже поднять нашу секту на новый уровень. Мы не будем превращать его в пешку для политических интриг». Леди Цин прищурилась. Ее губы изогнулись в едва заметной усмешке. «Пусть он и под твоим покровительством, но ты не можешь говорить «мы» от лица всей секты. Судьба твоего протеже все еще не решена». Люди за столом переглянулись. Большинство поддерживали Линя. Каждый знал, что наставница по этикету плетет интриги и создает по всему королевству сеть влиятельных учеников, которые служат секте тьмы, но в первую очередь, самой леди Цин. Но вопрос с учеником все равно оставался открытым. Сяофэн покачала головой. «Если даже твой кит показал себя способным учеником, остается вопрос контроля». Наконец настоятель поднял руку, снова призывая к тишине. «Довольно споров», — сказал Свен-Дэй спокойно, но твердо. «Я выслушал вас и обозначу тактику на ближайшее время. Даже если этот ученик владеет системой или каким-то особым наследием, он остается нашим учеником. Линь прав, если мы начнем бояться сильных и талантливых учеников, во что превратится секта? Помните слова основателей: ты возвысишь секту, а секта поможет тебе. Мы поддержим тех, кто приходит к нам за знаниями и защитой». Все мастера и наставники согласно кивнули, принимая решение настоятеля. А Свен-Дэй продолжил: «Кит останется под нашим наблюдением, но мы будем относиться к нему как к любому другому ученику. Никто никого не будет сажать под замок, никаких опытов, ограничений или предвзятости. История знает десятки случаев, когда насилие или ограничения оборачивались насилием. Я знаю, на что способны смекалистые и талантливые практики, когда ты пытаешься навязать им свое мнение силой. Мы не будем повторять ошибок прошлого. Пусть докажет свою лояльность и силу своими поступками, или ими же разрушит наше доверие». Настоятель сделал паузу, давая вес своим словам, а затем продолжил. «Однако отринуть аргументы Сяофэн я тоже не могу. Мастер Линь, он повернулся к высокому мужчине с суровыми чертами лица, который сидел неподалеку. Ты отведешь Китта к алтарю основателей. Он должен поклясться на крови, что никогда не причинит вреда секте. Пусть духи основателей станут свидетелями этой клятвы. Мастер Линь кивнул. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнуло одобрение. Однако прежде, чем он успел что-либо сказать, вмешался доселе молчавший мастер Сталевар. И что же, мы собираемся превратить его в беззубого волчонка? Если кто-то узнает о клятве, его начнут избивать просто потому, что могут сделать это и не получить удара в ответ. Настоятель посмотрел на него с легким укором. Нет, Сталевар, ответил он спокойно, клятва будет касаться только секты. Не членов секты, чтобы не ограничивать его действия в случае необходимости, а именно секты, как целого. Пусть все его действия либо служат на благо секты, либо как минимум не причиняют ей вреда. Так мы будем уверены в его лояльности и позволим ему развиваться свободно. Сталевар нахмурился, но кивнул. Если уж мы решили оставить угрозу, нужно подумать и о сопутствующих проблемах. Просипела Сяофэн. Будем ли мы прятать Китта, когда о его способностях прознают дома или королевский двор, или на этом наша решимость держать талантливого ученика при себе иссякнет? Зачем его прятать? Улыбнулся настоятель. Он выделяется среди учеников, это правда, но не настолько сильно, чтобы вызвать твердую уверенность в том, что он владеет системой. Даже если это так, никто пока не может доказать этого наверняка. Кит, не вчерашний крестьянин, внезапно ставший практиком. Он молодой гений, который уже владеет искусством массажа. Он принес в секту правильную технику усвоения энергии. Именно так мы будем о нем говорить. Пусть каждый, кто задастся вопросом про Бронсона, знает его, как талантливого ученика нашей секты. Настоятель повернулся к Зельевару, который сидел с задумчивым выражением лица. «Мастер Сталевар, мне известно, что Кит начал обучаться у вас. Если он продолжит учиться с той же скоростью и усердием, как скоро он достигнет уровня вашего Альфа-Нисина? Если его скорость усвоения и освоения знаний останется на прежнем уровне, медленно начал Сталевар, пожалуй, уровня моего помощника он достигнет за пару месяцев, моего собственного уровня, за полтора года. Он уже экспериментирует с извлечением сущности из трав, работает коряво, варварски, но со временем освоится». Настоятель удовлетворенно кивнул, и только леди Цин заметила едва дрогнувшую маску спокойствия. Настоятель был сильно удивлен. «Может, тогда научишь его работать правильно?» – спросил вдруг мастер Линь. «Если обратиться, подумаю», – буркнул Сталевар. «А если ученик от наставника скрывает опыты, пусть страдает сам». «Прекрасно», – подытожил Свен Дэй. «Значит, пусть дома и королевский двор глотают слюни от зависти. Кит будет гордостью нашей секты. И в связи с этим, уважаемые мастера и наставники, у меня вопрос, откуда на самом деле появился Кит, и откуда у него многочисленные таланты?» В зале повисла тишина. Мастера переглянулись между собой, а потом мастер Линь кашлянул, привлекая внимание. «Он, мой внучатый племянник. По его отцу сложно было найти информацию даже мне, а теперь и вовсе никто ничего не найдет, я позаботился. Если мы будем осторожны и не станем выпячивать эту информацию сами, ее откопают и поверят». Настоятель внимательно посмотрел на Линя. «В таком случае, я надеюсь, ты проследишь за безопасностью родни своего внучатого племянника». Мастер Линь кивнул. «Уже. Парнишка очень радеет за мать, и пошел бы в разнос, если бы с ней что-то случилось. Он подходил ко мне еще 2 недели назад с просьбой позаботиться о женщине. Я сказал, что до всех влиятельных лиц города уже доведено, что она под защитой секты, как и родственники каждого из нас, но я распоряжусь, чтобы ее дополнительно опекали». Настоятель одобрительно кивнул и сложил руки перед собой. «Хорошо, тогда вопрос решен. Кит остается под нашей защитой, приносит клятву и будет развиваться как ученик нашей секты. А теперь перейдем к следующему». Мастера принялись обсуждать другие вопросы. Теперь оставалось только ждать и наблюдать за тем, как юный практик оправдает или не оправдает ожидания. Глава 3. Новое утро. Занятие на малом плацу секты. Все вокруг залито мягким солнечным светом, дует легкий свежий ветерок. В воздухе чувствуется легкий запах цветов, но его перебивает запах пота, и несет им в основном от меня, стоящего на площадке. Я взмок от напряжения, дыхание тяжелое и хриплое. Но Шалом, мужчина из группы адептов, который согласился тренировать меня, выглядит не сильно лучше, на его лбу блестит пот, как и у меня. Мужчина не отрывает от меня взгляда, не расслабляясь ни на секунду. «Используй дистанцию», — снова повторил он. «Как использовать дистанцию против противника на ранг выше, я не знаю, хоть убейте». Похоже, он и сам не знает, чему меня учить, потому повторяет рандомные уроки. «Но используй не только ее. Ты должен предугадывать не просто следующий шаг, а все, что будет дальше. Если ты будешь думать только о следующем моем движении, ты всегда будешь на шаг позади. Я и так на шаг позади. Пытаюсь сосредоточиться, пытаюсь предугадать противника и у меня даже получается, спасибо пониманию. Но разница в скорости слишком велика. Шалом начинает двигаться, я знаю, что он сделает в следующую секунду. Допустим, ударит справа. Начинаю реагировать, и он успевает реагировать на мое движение. Вся его тактика меняется мгновенно, я понимаю, что он сейчас ткнет меня копьем в бок. В итоге, не завершая уклонение от атаки справа, пытаюсь защититься от тычка, но пропускаю его, или следующий удар, если Шалом успевает снова сменить направление атаки. Это походило на шахматную партию. Я успевал просчитать ситуацию на 2-3 хода вперед, но за это время Шалом успевал поменять расположение своих фигур. Я пытаюсь просчитать, что противник сделает дальше, но в ситуации с человеком, который гораздо быстрее, это не работает. «Не угадал», — снова сказал Шалом, разрывая дистанцию. «Точнее, угадал, даже трижды, но что толку?» «Толку действительно было мало. Ты должен читать мое поведение, если не можешь сравниться со мной в скорости», — продолжал сыпать банальностями Шалом. «Но главное, не просто предсказывать. Ты можешь заставить меня ошибиться. Я вижу, что ты меняешь свою тактику, чтобы защититься. Но если ты будешь более искусен, я до последнего момента не пойму, что ты меня просчитал. Понял? В общих чертах. Ладно, давай еще раз». Я вздохнул. Мы начали, и спустя пару секунд я снова отлетел, получив в плечо копьем с шариком на наконечнике. «Не получается», — вздохнул он. «Ладно», — поморщился я. Мои плечи и бедра напоминали огромные синяки, в то время как Шалом не пропустил ни одного удара. «На сегодня, пожалуй, все. Чего так?» Я киваю на мастера линя, который опирается на посох и с хитрой полуулыбкой наблюдает за нами. «А-а, доброе утро, мастер Линь». Я подошел к старику, поприветствовал его. Мастер кивнул, смотря на меня с прищуром. «Снова удивляешь меня, Кит. У тебя есть редкий талант, знаешь ли. Отлично читаешь противника. Видишь слабости, предугадываешь ходы. Спасибо. И это не просто интуиция или хорошая тренировка», — продолжил он, не сходя с мысли. «Такие, как ты, появляются раз в десятилетие. Гении. Или удачливые ребята, случайно нашедшие в руинах кое-какие таблички». Его слова повисли в воздухе. Старик пристально наблюдал за тем, как я отреагирую, пытался выудить хоть намек на правду. Я хлопнул глазами и широко улыбнулся. «Я просто усердно тренируюсь, мастер», — ответил я с искренним энтузиазмом. Линь хмыкнул и покачал головой. «Ну-ну. К слову, в Вейдаде ходят слухи, что твой отец, Брон, очень часто находил всякое интересное в заброшенных храмах, деревнях и даже бывал на погостах». Моя улыбка блекнет. Лихорадочно раздумываю, что я могу противопоставить Линю, и понимаю, что ничего. Он уже знает мою тайну. «А чем вы, мастер? Для того, чтобы ты продолжал жить в секте так же, как живешь, тебе нужно принести клятву», — говорит мастер Линь после короткой паузы. Киваю. Линь продолжает. «Клятва наложит на тебя определенные ограничения. Ты не сможешь причинить секте вред, ни делом, ни бездействием, ни ученикам и ни прочим членам секты. Им можно, а самой секте. Понял? Не разрушать здания, структуру секты, не принимать решений, которые негативно повлияют на всех практиков секты тьмы». «Понял, мастер». Он внимательно посмотрел на меня. Затем его голос смягчился, и он вдруг добавил. «Ах да, оказывается, ты, мой внучатый племянник. Вот неожиданность. Потерянный родственник, которого я только год назад нашел и все это время за тобой приглядывал. Значит, теперь я накрепко привязан к этим людям своими тайнами. Пока я практик секты тьмы, пока я верен ей, меня никому не выдадут. И даже не ставят условий гораздо более жестких, всего лишь требуют принести клятву». «Что ж, племянник так племянник». Я изобразил фальшивое удивление и воскликнул. «Ничего себе, как я рад наконец тебя видеть, дедушка». Линь нахмурился и пробурчал. «Не переигрывай. Пошли к алтарю, Там ты и принесешь клятву. Мы спустились через то же неприметное здание и теперь шли по коридорам подземелья. Каждый наш шаг отдавался глухим эхом в темноте. Воздух был сухой, пахло пылью. Стены, выложенные грубым камнем, были покрыты рисунками, которые, как я понял в прошлый раз, изображали техники. Я провел ладонью по одной из них, будто пытаясь ощутить рельеф. Через мгновение на камне вспыхнула черная печать, едва заметная в темноте. Это была моя страховка. Если все пойдет не так, как я надеюсь, я смогу вернуться сюда в мгновение ока. Если старик ведет меня на заклание, я выберусь. Не отставай, бросил через плечо Линь, не замедлив шага. Не заметил, или сделал вид, что не заметил моих манипуляций. Да, мастер, отозвался я и поспешил за ним. Мы шли дальше. Факелов с собой не брали, они нам были не нужны. Оба мы видели в темноте. Но эта способность не делала коридоры менее зловещими. Вокруг шевелились тени, еще чернее окружающей тьмы. Другое дело, что теперь они меня не слишком-то и напрягали. Да и вообще, после посвящения все вокруг ощущалось максимально родным. «Видишь эти рисунки?» — вдруг спросил Линь, кивнув на одну из стен. «Да, это техники, когда-то были», — кивнул он. «Но их давно усовершенствовали и перенесли на свитки. А те, что остались здесь, ну...» Скажем так, они не стоят того, чтобы их изучать. Линь говорил с таким равнодушием, будто все эти фрески и рисунки на стенах, не больше, чем детские каракули. Раньше здесь проводили испытания для тех, кто хотел вступить в секту, продолжил он после паузы. Запирали их в этих подземельях на сутки, без еды, без воды. Только пара десятков свечей, тьма и эти рисунки вокруг. Тем, кто хотел выжить, нужно было изучить любую технику. И что случалось? Выживало трое из десяти, сказал он спокойно. Но те трое выходили другими, сильнее, чем сейчас. Духи выпивали неудачников и одаривали силой оставшихся. Потом мы отказались от этой практики. Слишком жестоко, даже для нас. Даже, мы спустились еще ниже. Лестницы становились круче, воздух холоднее. Линь вдруг заговорил о другом. Кит, да, помнишь, когда мы путешествовали, ты говорил мне, что хочешь сделать человечество лучше. Не изменились ли твои цели? Нет, ответил я после короткой паузы. Не изменились. Тогда напомни мне, чего ты хочешь достичь, спросил он. Я вдохнул глубже и заговорил с жаром, которого сам от себя не ожидал. Я хочу сделать так, чтобы люди меньше страдали от болезней, от нападений духовных зверей. Хочу избавиться от этих существ, которые живут в руинах наших предков. Хочу объединить людей, чтобы они научились давать отпор этому миру вместе. Вместе мы сможем переселиться туда, где больше ци и меньше тварей, где люди могут жить лучше. Я видел перед собой счастливых детей в бедняцких кварталах с соломенными крышами, они бегали босиком по грязным улицам и смеялись так искренне, будто не замечали разрухи вокруг себя. Этот контраст всегда разрывал меня изнутри. Как можно быть счастливыми в таком мире? Как можно принимать это? Очень просто. Они просто не видели другой жизни. Люди заслуживают большего, сказал я громче, глядя в спину шагающему впереди Линю. Они могут быть сильнее всех опасностей этого мира. Мы можем быть сильнее. Не знаю, что конкретно зацепило старика в моих словах, вот только он остановился и повернулся ко мне. Лицо мастера было спокойным, но в глазах поселилась странная грусть. «Достойная цель», сказал он тихо. Как я и говорил раньше, достойная цель, но сейчас я буду искреннее с тобой. Ты ученик секты и имеешь право знать правду. Он сделал шаг вперед и жестом указал на коридор перед нами. Мы почти у алтаря. Когда дойдем, я покажу тебе, что делает твою цель невозможной, заинтриговал старикан. Я уже хочу это увидеть. Какая-то неведомая угроза. Запрет городам объединяться. Мы шли дальше, и воздух становился все тяжелее. Тьма вокруг нас густела еще сильнее, становилась почти осязаемой. Я чувствовал, как она обволакивает меня, мертвецки холодная, чуждая даже практику тьмы. Наконец коридор закончился, и мы вышли в огромный зал. Как и в прошлый раз, первое, что бросилось в глаза, массивный алтарь из черного камня. Как и в прошлый раз, от него веяло чем-то древним и зловещим. Пахло тленом, пылью, сыростью и разложением. Холод пробирал до костей, и я невольно поежился. За нами словно кто-то наблюдал. Некто древний и голодный. Линь остановился у алтаря и повернулся ко мне. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах читалась та самая усталость, которую я замечал раньше. «Это алтарь нашей секты», — сказал он тихо. «Ты здесь уже был, верно? Это место не принадлежит живым, и никогда им не принадлежало». Я сглотнул и почувствовал, как мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Ты готов?» – спросил он. «Что мне нужно сделать?» «Принести клятву верности секте. Ты должен окропить алтарь своей кровью. Это символ твоей готовности отдавать свои силы ради секты. А потом, произнести слова». Внутри меня многое протестовало против этого ритуала. Не из страха боли, а из-за того самого ощущения чуждости, которое исходило от алтаря. Я уже не сомневаюсь, что Линь не хочет приносить меня в жертву или устраивать что-то иное, столь же нехорошее. Слишком уж спокоен старик, слишком естественно себя ведет. Да и не нужно было бы тогда ему выдумывать свое родственное отношение ко мне. Я сделал шаг вперед. Линь протянул мне нож, небольшой клинок с черным лезвием и рукоятью, украшенный странными узорами. «Режь кожу на тыльной стороне ладони», сказал он спокойно. «Обычно ученики режут пальцы или саму ладонь, а потом ходят и морщатся при работе и тренировках, как идиоты, пока не доберутся до зелий». Лезвие оказалось неожиданно острым, оно легко рассекло кожу, и кровь закапала на алтарь. Я почувствовал слабую дрожь под ногами, будто само помещение откликнулось на мой жест. «Теперь произнеси клятву», — сказал Линь. Я закрыл глаза и повторил слова, которые он диктовал по пути. «Я клянусь служить и быть верным секте тьмы, пока секта верна мне. Я отдаю ей свою кровь и клянусь не причинять секте вреда, пока секта не причинит вреда мне. Пусть духи основателей примут мою клятву и станут свидетелями моего пути». Как только я закончил говорить, из алтаря вырвались клубы черного дыма. Они напоминали бесформенные тени с едва заметными угольками глаз. Они кружились передо мной, шипя и бормоча что-то невнятное. Но вскоре их голоса начали сливаться в единый хор. «Мы принимаем, принимаем клятву». Каждое слово отзывалось в моей голове, слегка заломило виски. Я поднял взгляд на мастера Линя. Старик смотрел на меня с легкой улыбкой, недоброй, но одобрительной. «Дело сделано. Готов увидеть, почему твои цели надо бы урезать до достижимых величин?» – спросил он. Я хотел что-нибудь сказать, но в горле пересохло, и голос мне не повиновался, поэтому просто кивнул. Линь повернулся к духам и заговорил с ними на языке, который я не понимал. Его голос звучал низко и глухо, словно он говорил из другого мира. Духи шипели в ответ, но в конце концов один из них выдвинулся вперед, обретая человеческие очертания. «Один час не больше», – прошипел он. Линь кивнул и положил руки на алтарь. От него вдруг повеяло такой силой, что у меня перехватило дыхание. Пространство вокруг нас словно зазвенело от напряжения. Я почувствовал давление на грудь, как будто невидимая тяжесть навалилась на меня. Алтарь начал светиться тусклым черным светом, если это вообще можно было назвать светом. Из его поверхности высунулось гигантское щупальце, сотканное из невероятно густой тьмы, мгновенно рванулось ко мне и схватило за плечо раньше, чем я от него увернулся. Мир вокруг исчез. Я почувствовал падение, быстрое и бесконечное одновременно. Холод и тьма обволакивали меня, а звуки исчезли полностью. Не было ни ветра, ни ощущения движения, только пустота и тишина. Как при моей телепортации, только гораздо дольше мгновения. Когда падение прекратилось, я обнаружил себя стоящим на коленях в крохотной темной комнате. Запах старой пыли щекотал ноздри, а воздух был неподвижным и тяжелым. Поднимаюсь на ноги. Тишина вокруг такая глухая, что я слышу биение своего сердца. А потом рядом прокашлялся старик. Я шаркнул ногой, и иллюзия тишины разбилась. Я провел рукой по стене рядом, шероховатый камень, покрытый вековой грязью. «Где мы?» – спросил я почему-то шепотом. «Это третий алтарь», – сказал мастер Линь, указав на булыжник размером с котел, лежащий посреди комнаты. «Здесь ты поймешь правду о мире и о своих целях». Его голос прозвучал зловеще. «Много ли таких алтарей по миру?» – спросил я, пытаясь нарушить молчание. «Ты пока до этой информации статусом не дорос», — ответил мастер с легкой усмешкой. «Ты, конечно, молодой гений и мой недавно найденный родственник, но есть знания, которыми тебе пока обладать не следует». Спорить я не стал. Мы покинули комнату и двинулись дальше по узкому коридору. Стены здесь были такими же пыльными и холодными, под ногами скрипело мелкое каменное крошево. Похоже, это место покинуто десятилетия, если не столетия тому назад. Шагали долго, пока не уперлись в тупик. Массивная стена из гладкого камня преградила нам путь. «Это все?» – начал я, но Линь молча схватил меня за плечо. Прежде чем я успел что-либо сказать или сделать, он шагнул вперед. Меня потянуло следом, Перед глазами мигнула чернота. В следующий миг мы оказались в обрушенном туннеле. Своды были потрескавшимися и покрытыми инеем. Сквозь проломы в камне пробивался холодный ветер. На полу толстым слоем лежал снег, покрывая не только камни, но и человеческие кости. Их было так много, что они образовали целый ковер, черепа, ребра, позвоночники, выбеленные, выветренные. Я сглотнул и осипшим голосом спросил, где мы? Линь остановился и медленно повернулся ко мне. Добро пожаловать в дикие земли, Кит Бронсон. Надеюсь, это первый и последний раз, когда ты здесь появляешься. А теперь, за мной. И мы пошагали по тоннелю, по костям, пока не вышли на открытое пространство. Потом спустились по полуразрушенным ступеням к ровной обзорной площадке. Перед нами раскинулась бескрайняя долина. Мы стояли на вершине склона, и отсюда открывался вид на огромную долину внизу. Внизу медленно-медленно двигалась орда. Нет, не просто орда, нескончаемое море чудовищ самых разных форм и размеров. От низкорослых тварей с длинными лапами до громадных существ с несколькими головами, чьи тела покрывали шипы. Их движения были хаотичными. Кто-то кого-то жрал, кто-то дрался, отдыхал, но спустя 10 минут наблюдения я понял, что вся эта толпа медленно смещается вправо. Мое внимание привлекло нечто особенно огромное. В центре этой орды двигалась гигантская тварь, настолько огромная, что даже отсюда ее размеры вызывали трепет. Ее тело напоминало гору из плоти и костей, покрытую наростами и зияющими ранами. Из ее спины торчали массивные рога, а ноги были похожи на колонны, которые с грохотом врезались в землю при каждом шаге. Ее голова была непропорционально маленькой по сравнению с телом. Глаза светились зловещим красным светом, видимым даже отсюда. Я невольно сделал шаг назад. «Посмотри туда, вправо», — вдруг произнес Линь и указал сухим пальцем в сторону горизонта. Я повернул голову и увидел черную полосу на самом горизонте. Там линия укреплений, защищающая выход из долины, заграждение из километровых ям с кольями и баррикад. Там находится армия людей. Практики стоят на позициях и днем, и ночью. Они сражаются беспрерывно. Видишь росчерки огнишаров, слышишь гром от молний, разрывающих воздух, но этого мало, чтобы победить. Этого едва хватает, чтобы держаться. Вот с кем мы сражаемся, подытожил Линь. Его голос звучал устало и обреченно. Вот кто нас рано или поздно добьет. Я бы сказал, и да поможет нам Бог, но наш Бог отвернулся от нас. Наш Бог разочаровался, сел и застыл на своем каменном троне. Я молчал несколько секунд, пытаясь переварить его слова, а старик перевел дух и добил. Нет никаких славных битв, нет ни веры, ни надежды, есть только выживание и смерть. Чудовища все еще двигались вперед нескончаемым потоком. Их было слишком много, больше, чем можно представить. Я хочу, чтобы ты понял, их нельзя победить. Они завалят телами любую армию, уничтожат практика любой силы, будь он с табличкой или без нее. Даже самые сильные люди слишком слабы по сравнению с этим океаном ужаса. Даже самые мощные техники могут лишь на краткие часы остановить эту лавину. Но как мы до сих пор выживаем? Прохрипел я. Ледяной ветер трепал мой ханьфу, еще слегка влажный от пота, но сейчас мне было плевать. Есть проблемы поважнее неподходящей одежды. Дисциплина. Секты и школы присылают на передовую практиков, где те защищают королевство. Пойми, не выйдет толка из твоей затеи помочь всем. Но если ты вдруг хочешь поиграть в хорошего мальчика и сделать лучше, помогай родной секте. Стань винтиком, который пусть и не улучшит весь мир, но точно не будет бесполезным. Откуда они движутся? Я не знаю, но точно знаю, куда. Я посмотрел на мастера и снова перевел взгляд на долину. Орда продолжала двигаться вперед, бесконечная и неумолимая. Чудовища, которых невозможно истребить. Если Линь не врет, а я не вижу причин лгать, люди сражаются на износ, зная, что их усилия – лишь капля в море. Если ничего не изменить, то однажды от человечества останется только память. Может, спустя 10 лет, может, через 100. В голове роились мысли, идеи, планы, все смешивалось в хаосе, но постепенно выстраивалось в единую картину. Я поднял голову и снова посмотрел на мастера. «Вы хотели показать мне, что это место убьет во мне надежду?» – спросил я. Линь усмехнулся, но его улыбка была горькой. «Я хотел показать тебе реальность. Надежда – это роскошь, которую мы давно потеряли. Ты думал, что сможешь изменить мир, что сможешь спасти всех, улучшить жизнь бедняков в городах. Теперь ты видишь, насколько это бессмысленно, и понимаешь, что на деле имеет значение». Я сжал кулаки. Нет, теперь я вижу, что мы боремся неправильно. Линь поднял бровь, но ничего не сказал. Он ждал продолжения. Мы пытаемся победить их числом, силой, техникой. Но этого недостаточно. Мы слишком слабы. Но если мы не можем победить их сейчас, значит, мы должны стать сильнее. Все человечество должно стать сильнее. Не в силах стоять на месте, я начал ходить по обзорной площадке взад-вперед, пинками раскидывая снег и формулируя мысли вслух. Смотрите, можно приручить питомцев. Я читал в библиотеке, сейчас слабых духовных зверей используют только отдельные практики, те, кто может позволить себе их содержание и тренировку. Но что если вывести новую породу питомцев, которые будут сильнее, умнее и легче в обучении? Их можно будет массово разводить и использовать в бою. Это даст нам преимущество на поле боя. Я остановился и посмотрел на Линя. Он слушал меня внимательно, хотя на лице была легкая усмешка. Против орды, бесполезно. Тогда, травы, эликсиры. Я знаком с рецептами многих зелий, и могу сказать, что они не менялись сотнями лет. Селекция трав – это ключ к созданию новых, более мощных составов. Представьте себе эликсиры, которые могут не просто лечить раны, а восстанавливать целые конечности. Или лекарства, которые будут укреплять тело и разум настолько, что человек станет в два раза сильнее, а то и вовсе перейдет на следующий ранг. Линь не ответил. Я снова начал ходить. Я не мог стоять, взгляд сразу шел вниз, в долину, на полчища тварей. Добавки в пищу. Это тоже важно. Сейчас мы едим то же самое, что и наши предки сотни лет назад. Но мы можем изменить это. Мы можем создать пищу, которая будет усиливать людей. Сделать так, чтобы каждый человек становился сильнее просто от того, что ест. Как пилюли, только в слабой форме. Тогда практиков станет гораздо больше, легче будет защищаться. Линь хмыкнул. И ты думаешь, что этого будет достаточно? Я остановился и посмотрел на него. Нет, это только начало. Нам нужны опыты над усилением практиков. Мы должны понять, как работают наши тела, и улучшить их. Представьте себе эликсир или техники, которые помогут практикам быстрее перейти на следующий ранг, как пилюли, но лучше. Или методы тренировки, которые позволят достигать новых высот за месяцы вместо лет. Я замолчал на мгновение, обдумывая свои мысли. У меня есть система, я могу многое, но если я просто отдам эти идеи домам или секте, ничего ведь не изменится. Власть имущие сделают их доступными только для избранных, для тех, кто сможет заплатить за это золотом, а остальные останутся такими же слабыми, как сейчас. Мне нужен собственный цех, собственная лаборатория, инвестиции. Нужно заняться опытами. Если я возьмусь за систему усиления человечества, нужен комплексный подход. Боевые питомцы, улучшенные травы и лекарства, добавки в пищу, опыты над практиками. Все это должно работать вместе. И все это должно быть доступно каждому, не только элите. Линь снова усмехнулся, грустно и устало. Ну, что замолчал? Подувяла твоя идея благодетельствовать человечество и истребить твари? Я посмотрел ему прямо в глаза. Нет, теперь у меня новый план. Я сделал шаг вперед и низко поклонился ему в пояс. Спасибо, что показали мне это место, мастер. Он ничего не ответил, лишь смотрел на меня с каким-то странным выражением, то ли удивлением, то ли жалостью. Только мне было все равно. Впереди меня ждала работа, огромная и сложная работа. Но я знал, если я смогу воплотить свои идеи в жизнь, человечество получит шанс на спасение. Теперь у меня появилась поистине великая цель. Глава 4. Стоило мне вернуться из путешествия с мастером Линем и переступить порог своей комнаты, как меня нашла Лисса. Энергичная девушка влетела в дверь, даже не постучавшись. Я только успел снять дорожный плащ и подумать, как хорошо было бы немного посидеть в тишине и подумать об увиденном. «Ты что, серьезно думал, что мы оставим твою победу без праздника?» — заявила она таким тоном, будто я совершил какое-то преступление. «Ты выиграл дуэль против старшего ученика. Это же событие. Мы все за тебя болели, а ты даже не думаешь что-то устроить?» Я попытался возразить, мол, это всего лишь дуэль, возможно, первая из великого множества, да и устал я после спарринга. Тут больше думаешь о медитации, чем о каких-то там отмечаниях. Но Лисса явно не собиралась сдаваться. «Послушай», — смягчила она тон, но настойчивости не утратила. «Ты же понимаешь, что это важно не только для тебя. Вся группа гордится тобой. Каждый из нас чувствовал себя частью твоей победы. И ты хочешь просто лечь спать, сесть читать? Нет уж, так дело не пойдет. Я вздохнул. В чем-то она права. Вся группа действительно поддерживала меня на той дуэли. Парни кричали мое имя, подбадривали меня. Я помню их радостные лица, когда одержал победу. Хотя раньше казалось, что мне никогда ни с кем из них не наладить нормального общения. Может быть, они действительно заслуживают праздника. В конце концов, по словам Линя, у меня есть от 10 лет и больше на то, чтобы найти решение проблемы в диких землях. Ладно, ладно, сдался я наконец, но только ничего слишком шумного. Лисса тут же засияла. Отлично, тогда решай, где будем отмечать. Ну же, я задумался. Вариантов было немного. Либо собраться прямо здесь, в общежитии, либо выбрать таверну в городе. И тут мне вспомнилось одно заведение. В Жареном дракончике, сказал я. Лисса радостно хлопнула в ладоши. Сказала, что 7 вечера – идеальное время, и она может прямо сейчас сбегать туда, чтобы занять места. Но приглашать всех – моя задача. Я решил действовать быстро. Времени до вечера не так много, а у каждого могли быть уже свои планы. Сперва я направился к двери Таймура Кима. Постучал, и через пару секунд дверь приоткрылась. «Кит?» – замялся парень. «Привет, ты чего?» «Привет. В общем, я решил сегодня вечером отметить победу в Жареном дракончике. За мой счет, придешь?» Таймур улыбнулся и кивнул. «Конечно, не пропущу такое. Соберемся к 7, и брата не забудь захватить. Этого обжору, да он же все в одного съест». «Ну ладно», усмехнулся Таймур. Затем я отправился к комнате Сионы Ван, которая жила напротив Лиссы в женском крыле. Сиона открыла дверь в одних коротких облегающих шортах и топе, но вовсе не с намерением меня соблазнить. Хотя, признаться, я на мгновение застыл. Ее наряд выглядел слишком современно для секты, что сразу погрузило меня в воспоминания о прошлой жизни. К тому же тело Сионы выглядело сухим и довольно мускулистым. Кубики пресса там были похлеще моих, а в глубине комнаты виднелись деревянные манекены и стойка для отработки ударов. Сама Сиона была вспотевшей и запыхавшейся. «Чего тебе?» – бесцеремонно спросила она, но тут же будто опомнилась. «Ой, то есть, привет, Бронсон. Так чего тебе, мы собираемся группой в Жареном дракончике, отметить мою победу. Ты как, с нами?» «Конечно с вами», — ответила Сиона, недоуменно моргнув. «Понял. Ну, тогда к 7. «Принято», — кивнула она и хлопнула дверью. Перед дверью Апелячина я на секунду задумался, но все же решительно постучал. Внутри что-то зашуршало, послышалась возня, но дверь не открывалась. Когда я уже подумал, что застал его не вовремя, дверь вдруг распахнулась настежь. «Залетай», — предложил Апели, жестом приглашая внутрь. «Привет», — я осторожно перешагнул порог, ожидая подвоха, и осмотрелся. В целом комнаты учеников были похожи, но у него пахло жареным мясом, и в воздухе висела легкая дымка. В центре комнаты стояла самодельная решетка барбекю на высокой подставке, явно работа местного кузнеца. На решетке аппетитно подрумянивались мясные колбаски. Думал, кто-то опять наставникам пожаловался, что я здесь дымлю. «Будешь, угощайся. Рис в столовой есть невозможно, а когда приходишь к ним вне графика, они другим и не кормят. Я привык есть, когда захочу», ну и он повел рукой.